История 46. Неправильная история. Евгений Гафаров, CEO Utool, сервис быстрой аренды строительного инструмента. Ошибка от английского mistake – непреднамеренное случайное отклонение от правильных действий, поступков, мыслей, разница между ожидаемой или измеренной и реальной величиной. Я долго думал, что есть моя ошибка, о чем написать, и понял, что я не совершал ошибок в жизни. Любое мое действие и итог этого действия – правильные решения. Почему я сделал такой вывод? Я занимаюсь тем, что мне нравится. Строю компанию с неконкурентными преимуществами. Благодаря крутой команде и цифровым технологиям, через несколько лет компания станет лидером. Мы, находясь в 2023 году, делаем бизнес с молниеносной скоростью. Это кайф, но времени не хватает. Я пишу эти строки в самолете, потому что в офлайн, и никто не отвлекает. Второе. Не слушать мозг. Слушать интуицию. Только твоя душа знает, что для тебя лучше. Но она не умеет разговаривать, зато мозг пилит без умолку. Ты – это не мозг, ты – это внутренний голос. Мозг – это инструмент для обезьяны, чтобы она догадалась взять острую палку и расколоть орех. Внутренний голос – сердце, душа, интуиция – не умеет разговаривать, но безошибочно чувствует, что тебе хорошо, а что нет. Куда и с кем пойти, где построить базу, сколько и куда потратить металл и дерево, ресурсы Warcraft. Когда отправить отряд атаковать базу противника? Слушать этот голос – это скилл, который тебе нужно начинать прокачивать и убедиться, что это работает, даже на бытовых ситуациях. Потому что бизнес, да и карьеру не сделать, используя только мозг. Точнее, можно, но это будет ад при жизни. Нелюбимая работа, ссоры дома и так далее. Выбирать себе занятия и делать бизнес, используя только мозг – это как писать бизнес-планы, которые потом не работают в отрасли. У меня есть главный инвестор, моя жена. Мы две связанные частицы. Когда я что-то думаю, она это говорит. И наоборот, и так сотни раз. Учебник физики летит в топку. Работает квантовая запутанность. Мне легко приходит все, что нужно, и тогда, когда нужно. Кажется, я даже могу предсказать ближайшие 10 лет, что будет в моей жизни и в бизнесе. Какие нафиг ошибки, если я счастлив? Но если бы меня спросили не рассказать о своей ошибке, а дать совет себе, 20-летнему, то я бы дал 3. Первое. Есть большое заблуждение. У меня много времени. Времени нет совсем. Делай бизнес и не теряй время. Бизнес интереснее любой компьютерной игры. Когда бизнес – это компьютерная игра, это еще круче. Второе. Количество попыток ограничено временем. Я, блин, помню, когда я был ИПшником, как ко мне в офис приходили продавцы софта в холодную, ногами, и уговаривали дать показать и купить их CRM-ку. Представляю их цикл сделки. Сейчас за нас даже продавать могут голосовые боты. Любой софт запилен, ноу-код и так далее. Нам и делать-то ничего не надо. Третье. В топку бизнес-планы. Есть идея? Начинай тестировать, проверяй спрос, прилаживай по ходу. Не упирайся в стену. Когда дорога грязная, ты же не поворачиваешь назад или тупо идешь по ней, а будешь искать чистую. Именно так и в бизнесе. Как говорил Дарвин, выживает не самый сильный или быстрый, а тот, кто быстрее всех адаптируется под окружающие изменения. Ломай ненужные и нерабочие правила, устанавливай свои. Это и есть дизрапт. Четвертый совет бонусом. Контролируй мысли. Подумай, прежде чем подумать. Думай о хорошем. Мысли – это исходный код, а ты сам программируешь свою реальность.